и что, рыдая и бронясь, она на самом деле не понимала, что делает, потому что пребывала в своего рода сумеречном сне. Я решила, что это именно такая таблетка, какую в состоянии изобрести только мужчины. Здесь, перед нами, лежала женщина, и было ясно, что она испытывает чудовищные мучения, иначе бы она так не кричала. А, воротясь домой, она, тем не менее, забеременеет вновь, потому что таблетка заставит ее забыть о том, какую муку она претерпела, когда на протяжении всего времени родов в потаенной глубине ее тела то открывался, то затворялся, потрясая ее всю, длинный, слепой, без окон и дверей, коридор страданий. Главврач, курировавший работу Уилла, без конца повторял роженице: «Давайте, миссис Томолилло, давайте, будьте молодчиной, давайте!» И в конце концов я увидела, как в пробритой щели между ее ног, мокрой от дезинфектанта, появилась какая-то темная призрачная штука. «Голова ребенка», — прошептал мне Бадди под шум ее криков и рыданий. Но голова ребенка по какой-то причине застряла, и доктор сказал Уиллу, что надо делать надрез. Я услышала, как ножницы рассекли кожу женщины, словно какую-нибудь материю, и сразу же полилась кровь. Яркая, алая кровь. Затем как-то вдруг весь ребенок очутился в руках у Уилла. И был он цвета темной сливы, измазанной кровью и чем-то белым. А Уилл внезапно запричитал: «Я сейчас уроню его! Я сейчас уроню его!» И совершенно перепугался. «Нет, не уроните», — сказал главврач. Взял у него ребенка и принялся массировать тельце новорожденного. Синий цвет схлынул. Младенец заверещал хрипловатым и потерянным голосом, и я увидела, что это мальчик. Первым делом этот мальчик помочился в лицо доктору. Позже я сказала Бадди, что не понимаю, как такое могло произойти. А он ответил мне, что такое случается, хотя и довольно редко. Как только ребенок появился на свет Божий, люди в помещении разбились на две группы. В одну попали медсестры, занявшиеся младенцем. Они прицепили ему металлическую табличку на запястье, протерли глаза ваткой на палочке и запеленали. А во вторую вошли главврач и Уилл. Они начали сшивать тело женщины длинной нитью. Кто-то вроде бы сказал: «Миссис Томолилло, у вас мальчик!» Но женщина не ответила и даже не подняла головы. «Ну и как оно тебе?» — спросил Бадди, пока мы шли по зеленым квадратам пола к нему в кабинет. На лице у него было выражение глубокого удовлетворения. «Просто чудо! Я могла бы смотреть на такое каждый день!» У меня не хватило духу спросить, нет ли какого-нибудь другого способа производить детей на свет. По какой-то причине самым главным для меня представлялось быть в состоянии проследить за тем, как дитя выходит из твоего лона, чтобы наверняка убедиться в том, что это именно твой ребенок. Я подумала, что раз уж все равно приходится так страдать, то есть смысл оставаться при этом в полном сознании. Я всегда представляла себе, как это произойдет.